Ваймс уговаривал себя, что на самом деле хочет проверить, как дела в новом караульном отделении на Черевной улице. А наклонная там совсем рядом, только за угол завернуть. И он туда заглянет запросто, без чинов. Нет смысла отвлекать на это стражника, когда они и так разрываются на части со всеми этими убийствами, болезнью ветеринарии, компанией Детрита против Слэба. Он завернул за угол и замер, как вкопанный. Здесь почти ничего не изменилось, и это его потрясло. За очень много лет городская улица просто не имеет права остаться той же. Но ее по-прежнему перечеркивали бельевые веревки, натянутые между ветхими серыми домами. Древняя краска отслаивалась, как отслаивается только дешевая краска от гнилого и старого дерева. Жители наклонной улицы обычно не могли себе позволить приличную краску, но гордость не позволяла им использовать побелку. Здесь все стало чуточку меньше, чем помнилось Ваймсу. Больше не изменилось ничего. Когда он был здесь в последний раз, он не помнил. Наклонная улица лежала по другую сторону теней, а стража до совсем недавнего времени обходила этот район стороной, предоставляя ему жить по собственным, иногда ужасным, законам. Однако, в отличие от теней, на наклонной улице было чисто. Здесь царила гулкая пустая чистота, типичная для тех, кому даже грязь не по карману. Ибо те, кто здесь жил, были хуже бедняков, поскольку сами не осознавали своей бедности. Если бы их спросили, они ответили бы что-нибудь вроде «роптать не приходится», или «живут люди куда хуже нашего», или «мы всегда держались на плаву и никому ничем не обязаны». Он будто наяву услышал слова своей бабушки. «Нет таких бедных, чтобы у них не было денег на мыло». Конечно, такие бедные были. Но жители наклонной улицы все равно покупали мыло. На столе могло не быть еды, но он всегда был выскоблен дочисто. Это наклонная улица. Здешние жители питались в основном собственной гордостью. «Все-таки наш мир устроен из рук вон плохо», — подумал Ваймс. Констебль посещая утверждал, что мир наследуют кроткие. Непонятно, что плохого сделали ему эти бедняги. Жители наклонной улицы отойдут в сторону и пропустят кротких вперед. Ведь на наклонной улице их держит, как телом, так и душой, смутное представление о том, что существуют какие-то правила. Жители наклонной улицы идут по жизни, полные тихого, всепроникающего страха, где-нибудь, в чем-нибудь нарушить какое-нибудь из этих правил. Говорят, что для бедных один закон, для богатых другой, но это неправда. Для законодателей и для тех, кто плюет на закон, он вообще не существует. Все законы и правила только для тех, у кого хватает глупости мыслить подобно жителям наклонной улицы. Сейчас тут было странно тихо. Обычно по улице с дикими воплями носились в атаге ребятишек и грохотали телеги, едущие к порту, но сегодня все куда-то подевались. Посреди улицы была нарисована мелом сетка для игры в классики. У Ваймса подкосились ноги. Она до сих пор здесь! Когда он ее в последний раз видел? 35 лет назад? 40! Наверняка с тех пор ее рисовали и перерисовывали тысячи раз. Ваймс в детские годы хорошо играл в классики. Ну, конечно, дети наклонной улицы играли по ангмарпоркским правилам. Вместо биты они пинали ногой Вильяма Куркинса. Дети наклонной улицы знали много разных игр, в ходе которых полагалось пинать Куркинса, гоняться за ним или повалить его и прыгать на нем, пока он не начинал рыдать, пускать слюни и колотить кулаками самого себя. Ваймсу удавалось уронить Куркинса в нужный квадрат 9 раз из 10. 1 раз из 10 Вильям кусал его за ногу. Тогда жизнь была предельно проста. Она состояла из поисков еды и травли Куркинса. В ней не было вопросов без ответов. Разве что, как сделать, чтобы укушенная нога не загноилась. Сэр Сэмюэль оглядел пустынную улицу и наподдал ботинком камень в сточной канаве, выбив его на дорогу. Послал его пинком в нужный квадрат, подобрал плащ и запрыгал прямо боком, с поворотом, с прискоком, Что полагалось кричать, когда прыгаешь? Соль, горчица, перец, уксус? Нет, или другой стишок, который начинал со словами «Вильян Куркинс», «Страшный Дуркинс». Ну вот, теперь Ваймс будет весь день ломать голову над этим. В доме через дорогу открылась дверь. Ваймс застыл на одной ноге. Из дома вышли двое в черном, медленно и неуклюже. Это потому, что они несли гроб. Мрачность и торжественность похорон несколько поубавилась от того, что первым двоим пришлось протискиваться мимо гроба на улицу, выволакивать его за собой и ждать еще четверых человек, которые тоже подставили плечи под гроб. Ваймс вовремя опомнился и опустил на землю вторую ногу. Потом опять опомнился и снял шлем. Из дома вынесли второй гроб. Он был гораздо меньше. Его несли только двое, причем один из них был явно лишний. Вслед за гробами из дома начали появляться скорбящие. Ваймс порылся в кармане и вытащил записку Детрита. Происходящее странно напомнило ему цирковой номер, в котором приезжает карета, и из нее вылезает дюжина клоунов. Здешние дома были маленькие, и каморки в них тоже были маленькие и немногочисленные, зато народу в них жило много. Он нашарил бумажку и развернул ее. Наклонная улица, дом 27, первый этаж со двора. Это он и был. Ваймс явился вовремя, как раз к похоронам. К двойным похоронам.